благодарности. Самое важное в конце. После многих лет кропотливой работы, после десятков отбракованных черновиков, после изнурительных дней писания, когда слово «отдых» лишается смысла, когда ты, наконец, переворачиваешь последнюю страницу рукописи, ты глубоко вздыхаешь, а потом тебя охватывает болезненная неуверенность. Ты чувствуешь себя удовлетворенным, потому что отдал лучшее, что в тебе было. Однако в глубине души ты думаешь, а было ли этого достаточно? Тебе хотелось бы узнать побольше, переписать получше, сделать текст еще более проникновенным и впечатляющим. В какой-то момент тебе кажется, что все твои усилия не найдут отклика у читателей, что у тебя и у самого-то роман не вызовет отклика в случае провала, того самого отклика, который так легко ощутить, если твой роман нравится. И вот в этот момент ты вспоминаешь всех, кто помогал тебе на твоем пути. Ты вспоминаешь звонки родителей, настойчивые, нежные, нескончаемые. «Сынок, как ты там? А как роман?» Ты вспоминаешь братьев и сестер, лучше которых в мире никого нет. Вспоминаешь свою дочку. Ты вспоминаешь друзей, старых и новых, тех, кто всегда был с тобой, и тех, с кем тебе, по счастью, довелось познакомиться. Таких, как Сантьяго Марата, Антонио Пенатес, Алехандро Ногера, Фернандо Мариас, Лусия Бартоломе, Мануэль Валенте, Аника Лильо или Карлос Аймер, друзей которых пора поблагодарить за помощь, за нежность, за то, что они были рядом. Ты вспоминаешь издателей, испанцев и иностранцев, которые тебе доверились, которые поставили на тебя. Ты вспоминаешь Рамона Канесу, твоего агента из литературного агентства «Кармен Балсел», всегда готового помочь мудрым советам. Все эти люди занимают в моей памяти немалое место. Рядом с анонимной массой моих читателей, тех, что меня читали, тех, что мне писали, чтобы поздравить или раскритиковать, тех, кого я сумел на несколько дней сделать чуть более счастливыми, и даже тех, кто меня пока не знает. Ведь они каждый день подталкивают меня вперед. Ради них это каждодневная борьба. Ради них вообще стоит писать. Моя особая благодарность предназначена Джуан Лисяо, атташе по культуре посольства Китая в Испании, за ее бескорыстное содействие в налаживании контактов между мной и директорами Национального музея Китая в Пекине, Музея древней архитектуры в Пекине, Музея китайской медицины в Ханчжоу, Провинциального музея в Чжэцзэне, Музей истории в Ханчжоу и мавзолее генерала Юэфэя. Я не могу забыть и Фила Хилла, писателя, который снабдил меня американскими изданиями трактатов Сун Ци, а также доктора Мандала и знаменитого синолога Жака Жерне, без обширнейших познаний которых я не смог бы придать этому роману необходимую достоверность. Я счастлив, что мне не приходится специально вспоминать мою жену Майте, поскольку, слава Богу, я наслаждаюсь ее присутствием каждый день. Она мой маяк, как в хорошие, так и в плохие времена. Она лучший дар, который я получил от жизни. И, наконец, я хотел бы посвятить эти последние строки человеку, о котором тоскуем все мы, знавшие его, человеку, который говорил мало, но научил меня многому, своими поступками, своим смирением и искренностью, он учил меня таким вещам, о которых не пишут в книгах. Для него и в его память. Спасибо, Эухенио. Конец книги. Ноябрь, 2015 год. Звукорежиссер Галина Буткевич. Читала Татьяна Ненарокомова.